Короче говоря, геополитическая несостоятельность приоритета ориентации на ближнее зарубежье заключалась в том, что Россия была недостаточно сильной политически, чтобы навязывать свою волю, и недостаточно привлекательной экономически, чтобы соблазнить новое государство. Давление со стороны России просто заставило их искать больше связей за рубежом, в первую очередь с Западом, в некоторых случаях также с Китаем и исламскими государствами на юге. Когда Россия пригрозила создать свой военный блок в ответ на расширение НАТО, она задавала себе болезненный вопрос «С кем?» и получила еще более болезненный ответ «Самое большее» с Белоруссией и Таджикистаном. Новые государства, если хотите, были все больше склонны не доверять даже вполне оправданным и необходимым формам экономической интеграции с Россией, боясь возможных политических последствий. В то же время идеи о якобы присущей России евразийской миссии и о славянской загадочности только еще больше изолировали Россию от Европы и в целом от Запада, продлив таким образом постсоветский кризис и задержав необходимую модернизацию и вестернизацию российского общества по тому принципу, как это сделал Кемаль Ататюрк в Турции после распада Оттаманской империи. Таким образом, акцент на ближнее зарубежье стал для России не геополитическим решением, а геополитическим заблуждением. Если не кондоминиум США и не ближнее зарубежье, тогда какие еще геостратегические варианты имелись у России? Неудачная попытка ориентации на Запад для достижения желательного глобального равенства демократической России с США, что больше являлось лозунгом, нежели реалией, вызвало разочарование среди демократов, тогда как вынужденное признание, что реинтеграция старой империи была в лучшем случае отдаленной перспективой, соблазнило некоторых российских геополитиков поиграть с идеей некоего контр-альянса, направленного против гегемонии США в Евразии. В начале 1996 года президент Ельцин заменил своего ориентированного на Запад министра иностранных дел Козырева более опытным, но ортодоксальным Евгением Примаковым, специалистом по бывшему Коминтерну, давним интересом которого были Иран и Китай. Некоторые русские обозреватели делали предположение, что ориентация Примакова может ускорить попытки создания новой антигегемонистской коалиции, сформированной вокруг этих трех стран с огромной геополитической ставкой на ограничение преобладающего влияния США в Евразии. Некоторые первые поездки и комментарии Примакова усилили такое впечатление. Кроме того, существующие связи между Китаем и Ираном в области торговли оружием, а также склонность России помочь Ирану в его попытках получить больший доступ к атомной энергии, казалось, обеспечивали прекрасные возможности для более тесного политического диалога и создания в конечном счете альянса. Результат мог, по крайней мере, теоретически свести вместе ведущее славянское государство мира, наиболее воинственное в мире исламское государство и самое крупное в мире по численности населения и сильное азиатское государство, создав таким образом мощную коалицию. Необходимой отправной точкой для любого такого контр-альянса было возобновление двусторонних китайско-российских отношений, на основе недовольства политической элиты обоих государств тем, что США стали единственной сверхдержавой. В начале 96 года Ельцин побывал с визитом в Пекине и подписал декларацию, которая недвусмысленно осуждала глобальные гегемонистские тенденции, что таким образом подразумевало, что Россия и Китай вступят в союз против Соединенных Штатов. В декабре 96 года премьер-министр Китая Ли Пен нанес ответный визит, и обе стороны не только снова подтвердили, что они против международной системы, в которой доминирует одно государство, но также одобрили усиление существующих альянсов. Российские обозреватели приветствовали такое развитие событий, рассматривая его как положительный сдвиг в глобальном соотношении сил и как надлежащий ответ на поддержку Соединенными Штатами расширения НАТО. Некоторые даже ликовали, что российско-китайский альянс будет для США отповедью, которую они заслужили. Однако коалиция России одновременно с Китаем и Ираном может возникнуть только в том случае, если Соединенные Штаты окажутся настолько недальновидными, чтобы вызвать антагонизм в Китае и Иране одновременно. Безусловно, такая возможность не исключена. И действия США в 95-96 годах почти оправдывали мнение, что Соединенные Штаты стремятся вступить в антагонистические отношения и с Тегераном, и с Пекином. Однако ни Иран, ни Китай не были готовы связать стратегически свою судьбу с нестабильной и слабой Россией. Оба государства понимали, что любая подобная коалиция, как только она выйдет за рамки некоторой преследующей определенную цель тактической оркестровки, может поставить под угрозу их выход на более развитые государства с их исключительными возможностями по инвестициям и столь необходимыми передовыми технологиями. Россия могла предложить слишком мало, чтобы быть по-настоящему достойным партнером по коалиции антигегемонистской направленности. Лишенная общей идеологии и объединенная лишь антигегемонистскими чувствами, подобная коалиция будет по существу альянсом части стран третьего мира против наиболее развитых государств. Ни один из членов такой коалиции не добьется многого, а Китай, в особенности, рискует потерять огромный приток инвестиций. Для России аналогично. Призрак российско-китайского альянса резко увеличит шансы, что она снова окажется почти отрезанной от западной технологии и капиталов, как заметил один критически настроенный российский геополитик. Такой союз в конечном счете обречет всех его участников, будь их два или три, на длительную изоляцию и общую для них отсталость. Кроме того, Китай окажется старшим партнером в любой серьезной попытке России создать подобную антигегемонистскую коалицию, имеющий большую численность населения, более развитый в промышленном отношении, более новаторский, более динамичный и потенциально вынашивающий определенные территориальные планы в отношении России, Китай неизбежно присвоит ей статус младшего партнера. Одновременно испытывая нехватку средств, а возможно и нежелание для помощи России в преодолении ее отсталости. Россия таким образом станет буфером между расширяющейся Европой и экспансионистским Китаем. И, наконец, некоторые российские эксперты по международным делам продолжали лелеять надежду, что патовое состояние в интеграции Европы, включая, возможно, внутренние разногласия стран Запада по будущей модели НАТО, смогут в конечном счете привести к появлению по меньшей мере тактических возможностей для флирта России с Германией или Францией, но в любом случае без ущерба для трансатлантических связей Европы с США. Такая перспектива вряд ли была чем-то новым, поскольку на протяжении всего периода Холодной войны Москва периодически пыталась разыграть германскую или французскую карту. Тем не менее, некоторые геополитики в Москве считали обоснованным рассчитывать на то, что патовое положение в европейских делах может создать благоприятные тактические условия, которые можно использовать во вред США.